Вечно все комментирующие и поясняющие Вик молчал, и это сталось дурным знаком. Я понимаю, что просить о таком странно, но не мог бы ты не торопиться с исполнением последней воли моего сына, взмолилась женщина. Позволь понаблюдать за ним немного дольше. Дарий был не настолько глуп, чтобы не понять истинного смысла сказанного. Вия приняла его за небесного посланца эдакого мстительного духа, который вселился в тело ее сына, чтобы свершить наказание, а затем уйти и восстановить равновесие. А что, если это так и его в самом деле отправит куда-то, когда убийца получит свое? Краски сошли с лица парнишки, а ноги точно свинцом налились. Он хотел что-то сказать, но язык прилип к небу, отказался слушаться. Дарий не сразу понял, что дрожит. Он хотя бы дышит. Парнишка неосознанно попятился, прижался спиной к стене и медленно опустился на пол. Закопался пальцами в волосы. Воздуха стало не хватать. Дарий пытался глотнуть больше, но чувствовал, как спазм невидимой рукой не дает исполнить задуманного. «Ты не посланец мести», — неожиданно серьезно заговорил Вик. Дарию очень хотелось спросить, откуда это знать родовому кристаллу, но тот опередил вопрос ответом. «В твоей душе нет ни грамма божественного, и ты пришел из Яви. Духи мести же олицетворение воли богов. Они одержимы поисками убийцы, а ты мыслишь иначе. Ты просто хочешь быть в безопасности. Ты мне не лжешь?» — на грани слышимости спросил парнишка. «Нет, клянусь своим существованием, ты не посланец мести». Дарий обхватил себя за плечи и замолк. Голова сама собой опустела. Он больше не обращал внимания на Вию и на то, где находится. Умирать было так страшно. Быстро, почти не больно, но очень жутко и холодно. Дарий не хочет ощутить чего-то подобного вновь. Кому он вообще может здесь доверять? На кого может положиться? «Я должна научить тебя обращаться с мечом, без него тебя убьют до свершения мести», — смирив чувства и встав на ноги, Вия снова потянулась к деревяшке. «Не сегодня», — Дарий тоже поднялся и направился к дверям убежища. «Ему нужно побыть одному, глотнуть свежего воздуха. Ты можешь доверять мне», — с запозданием робко сообщил Вик. Дарий не ответил. Вик наравне с матерью барского сына хотел возвращения нежной Белошвейки. Сразу вспомнилось первое обещание, которое истребовал голосок. Как только Данияр вернется, ему придется уйти. И месть. Вик постоянно напоминал о мести. Разве что не требовал приступить к делу. Тогда, может быть, завтра, — не пыталась настаивать Вия. Может быть, бросив, не оборачиваясь, Дарий распахнул двери и бросился наверх. Побежал по лестнице и пулей выскочил во двор. Взглядом отыскал бочку и, зачерпнув воды, вылил ее себе на голову. Едва нагретая солнцем, она отлично охлаждала не только голову, но и освежала мысли. Если уж Вия подумала о посланце мести, значит, это не такое уж редкое явление. И оно точно описано в одной из книг. Нужно будет найти. Обязательно прочесть и изучить этот вопрос. Погруженный в себя, Дарий не сразу заметил толпу у ворот. Люди, мужчины и женщины, даже дети, все подходили и подходили, не кричали, но шептались меж собой. Кто-то прикладывал ладони к груди, к рту. Дарий заметил макушку среднего брата, который тоже заинтересовался собранием. «Немедленно это сотрите и приберите», — неожиданно зло выкрикнул, метящий в новые наследники семьи молодой человек. И это заинтересовало Дария. Парнишка направился к толпе, через которую с легкостью протиснулся. У забора валялись обезглавленные неощипанные куриные тушки. Дарий увидел 5 голов рядом и медленно поднял голову, перевел взгляд на ворота, где кровью неаккуратно вывели страшное послание. «Кто бы ты ни был, ты за это поплатишься». У Дарья все внутри похолодело. Не слышал он перешептывания рабочих, что говорили о проклятии, не слышал криков Злата и осторожных замечаний Свята о том, что надпись лучше не трогать до проведения очищающего ритуала. Парнишка и без них знал, кто это написал и кому адресованы страшные слова. Дарья повело. Он наступился, но устоял на ногах. «Нет, не верю, они ведь так дружили. Таисий добрый мальчик, он бы такого не сделал», — запричитал Вик. Дарий, не моргая, подошел к воротам, и взгляды работников обратились к нему. Парнишка протянул руку, точно завороженный, собираясь коснуться запекшейся, все еще блестящей крови. «Отойди, не трогай», — испугался Свят. Дарий очнулся и отдернул руку, но не отошел. Несколько раз перечитал жуткие слова, словно не запомнил жуткую картину с первого раза. «Свят, Злат, Данияр, Велиска», — послышалось с порога. Дети главы семьи обернулись и увидели не то сердитого, не то встревоженного отца. «За мной, быстро!» — Свят попросил работников двора подготовить все к обряду, и вместе с остальными, подчиняясь воле отца, побежал в дом. Дарий тоже старался не отставать, но настороженнее всех, показалось парнишке Велиска. Она не меньше его испугалась послания, точно оно предназначалось ей. Дарий решил подумать об этом позже. В своем длинном просторном кабинете глава дома сел за стол, а дети выстроились с противоположной стороны. Для остальных это тайна, но я объявляю чрезвычайное положение, со сведенными к переносице бровями и глубокой морщинкой на лбу, заговорил мужчина. Удалось кое-что выяснить о колдуне, который приходил за тобой, Данияр. Он был отступником ордена Радоницы и работал не только за деньги. Слава о нем ходила страшная. Он собирал трупы благословленных людей. У него в жилище нашли немало марионеток и вырезанных кристаллов. К сожалению, не удалось скрыть это дело от гамаюнов, которые теперь возьмут на себя расследование случая. Однако мы все знаем, торопиться они не будут, а значит, вам, дети мои, нужно быть осторожнее. Я почти уверен, что остальные семьи уезда решили устранить вас перед смотром белой бури. Со двора пропал Таисий. Я уже направил письмо в его семью, но знаю, что они своего не выдадут. Так что больше вам нельзя ходить по одному. Проявляйте осторожность с работниками. Неизвестно, кто из них польстился на награду наших врагов. Желательно, не покидайте двора, но и не сейте панику. Пусть думают, что мы ничего не знаем. Занимайтесь своими делами, но всегда оглядывайтесь. И если что-то покажется вам странным, сразу сообщайте об этом мне. Заботьтесь о своей безопасности. Помните, семья – наша крепость и самая надежная защита. Если уж не своим братьям и сестрам, то кому доверять вообще? Все ясно? Дети не стали переглядываться, просто кивнули. Глава 12. История о мстительных духах оказалась скорее красивой легендой, чем реальным преданием. Ничего конкретного. В одних записях воля богов помещала в тело почившего страшной смертью молодца своего посланца, в других заставляла подниматься одержимый местью труп. Масса вариаций, но все сходятся в одном. Появление посланца мести предшествует великим событиям. Эдакий предвестник страшных перемен. Дарья копался в библиотеке, проводя там большую часть ночей, до момента, пока не начинали закрываться глаза. Пару раз он там даже заночевал. Просто не нашел сил и желания топать в комнату. Особенно теперь, когда каждое утро его осаждала Вея. Желая провести как можно больше времени с сыном, хотя бы с его оболочкой, она сама приносила ему воду, стала нарушать традиции садиться рядом за завтраком и ужином, подкладывала в тарелку еду, хорошо хоть с ложечки не кормила. Дошло до того, что супруг начал делать ей замечания о выращивании неженки, но быстро отступал под ее суровым взглядом. Рассвет еще только занимался, но Дарий уже сидел на плоском матраце, в меру плотном и мягком. Перина отправилась в изгнание уже второй ночью его пребывания в доме. «У тебя начали появляться круги под глазами. Нужно больше спать», — сообщил Вик. И Дарий бы с радостью его послушался, но сон обходил его стороной. Парнишка просыпался каждые 2 часа от кошмаров, в которых постоянно умирал самыми разными способами. В одних его изгоняли из тела, в других заживо закапывали, а то и вырывали сердце для какого-то абсурдного ритуала. Снилось ему и то, что в тело возвращался Данияр, которому все рады, а он отправлялся в преисподнюю. Дарий зарылся пальцами во всклокоченные волосы. Почему его хотят наказать за то, что он другой? За что, что он хочет жить? Это несправедливо. Дарий не сделал ничего плохого. С объявлением отца и пропажей затаившего обиду Таисия, Дарий потерял спокойствие, больше не чувствовал себя в безопасности. Опасался он даже Ви, которая в любой момент могла сменить гнев на милость. Кто знает, что она решит сделать в следующий раз, приголубит или нападет. Кроме того, их ежедневные тренировки доказали, Дарий не соперник супруги главы дома, и ему нужна защита, любая. Он готов на все, чтобы его просто оставили в покое, готов на все, чтобы себя защитить. Такие размышления не приведут тебя ни к чему хорошему. Тебя ведь никто не прогоняет, заметил Вик. Дарий сильнее подтянул колени к носу и прикрыл глаза. Он не спал, отдыхал и ждал начала нового тревожного дня. И совсем не испугался, когда в дверь постучались. Данияр, ты проснулся? Дарий открыл глаза. Видимо, он все-таки прикорнул. За окном уже посветлело, а с улицы начали доноситься голоса людей. Парнишка поднялся с постели, не обращая внимания на потянувшееся за ним, свалившееся одеяло. «Доброе утро!» — открывая дверь и пропуская внутрь уже бодрую женщину, вяло поприветствовал Дарий. «Как ты спал? Все хорошо? Может быть, я слишком рано пришла?» Дарий вздохнул. Женщина выставила на стол уже классический набор из неглубокого деревянного таза, кувшина горячей воды и свежего полотенца. Обычно после этого она сразу садилась на стул и просто наблюдала, но сегодня замешкалась, робко взглянула на парнишку, потирала собственный указательный палец. Парнишка не стал спрашивать, что ее тревожит. Достаточно того, что она тревожит его. Не нужно этого порочного круга. Идея сбежать от этих людей все больше привлекала простой. И если бы не факт выдающего личность кристалла в глазах, а также абсолютная неспособность содержать себя в этом архаичном мире, Дарий уже начал бы продумывать путь и готовить новое место для спокойной жизни, даже если для этого ему предстояло обречь себя на одиночество-затворничество. «Есть ли подвижки в деле?» – все же спросила Вея. «Нет, резче, чем следовало», – ответил Дарий и незаметно хлопнул себя по руке. «Я не знаю, можно ли тебя об этом просить», – замялась женщина, «но, может быть, ты и сам рассматривал вариант не искать убийцу. Что, если тебе просто остаться здесь?» Дарий обтер мягким полотенцем лицо и выразительно посмотрел на женщину. «Нельзя, да?» – жалко спросила женщина. «Вы ведь понимаете, что я не ваш сын?» Вея не торопилась с ответом, и в ее глазах Дарий увидел нечто знакомое, то, что появлялось во взгляде матери в период приступов. По спине пробежали мурашки. Парнишка схватился за собственную шею, проверяя, цела ли кожа. «Но ты мог бы им стать?» – с робкой надеждой предложила женщина. «Хотите, чтобы я заменил Даниэра?» – прищурился парнишка, считая предложение не столько абсурдным, сколько оскорбительным. И не только для него, но и для памяти Даниэра. Женщина опустила голову, поднялась и собралась уйти. Видимо, тоже поняла, в какое неловкое положение их обоих поставила. Но на выходе из комнаты все же сказала: «Но ведь ты уже просишь называть себя его именем». Дарий проводил ее взглядом, а потом еще с полминуты смотрел на закрытую дверь. Предложение, конечно, возмутительное, но не к этому ли он стремится? Дарий нашел еще один повод обдумать свое будущее в этом мире и в этом теле. Взявшись за гребень, парнишка поймал себя на том, что почти не смотрится в зеркало. Понимал, что не хочет видеть отражение чужого лица. Лица, которое стало его и осталось чужим. Дарий отложил гребень и тяжело вздохнул, прикрыл глаза и попытался заглушить подступающее безумие звуками чужих голосов. То, что казалось ему простым и само собой разумеющимся, на деле обросло множеством проблем. И не столько внешних, с этим все относительно понятно, сколько внутренних. Осознать себя другим человеком, заменить его не только в семье, но взять на себя его роли и обязанности, все это оказалось чересчур. Дарий впервые начал задаваться вопросом, а кто он, и что делает его собой, что от него осталось, и достоин ли он кого-то заменять в принципе. К завтраку Вея не вышла, сославшись на недомогание, и Дарий мог спокойно поесть. Ему нравилась здешняя еда, простая, без ярких специй, всегда свежая. Пшено, гречка, мясо, рыба, зеленый лук, репа и прочие овощи. Ничего лучше не придумаешь. Дарий ни разу не заскучал по роллам. «Святослав, Злат, съездите сегодня на поле смотра. Проверьте, готовы ли все снаряды, не спрашивая, скорее приказывая, глава дома. Поговорите с остальными. Хочу узнать, все ли явятся. Я собирался провести сегодняшнюю тренировку для мальчишек», мягко возразил Злат. «Этим могу заняться и я», заметила Велиска. «Ты еще не сплела браслет, который должна подарить на смотре», резко заметил отец, и девица фыркнула, всем своим видом показывая, что не собирается этого делать. Кажется, Велиска не верила, что ее в самом деле выдадут замуж. Дарий проглотил ложку сладкой за счет меда и каких-то садовых трав каши, и встрял в разговор. «Я поеду со Святом, а Злат пусть проводит тренировку». Свят, наклоняясь над столом, недоверчиво глянул на младшего брата, словно тот сказал нечто странное, малость побледнел, но так и не сказал ничего против, хотя, как казалось, собирался. Глава дома взглянул на сына, о чем-то подумал и кивнул. «На том и порешим». Дарий обрадовался разрешению. Он хотел хотя бы на день сбежать от этого дома и большей части его обитателей, даже если за воротами его, наверняка, поджидает опасность. Уже не только в виде неузнанного убийцы, но в лице Таисия. После кровавого послания страшно представить, что еще он может учинить. Кроме того, Дарию пора узнать, что ждет его на будущем смотре «Белой бури». «Я так жду обеда, что не могу сосредоточиться на делах», простонал Свят, отпустив очередного, отвечающего за выравнивание поля человека. «Мы завтракали меньше часа назад», — изогнул бровь Дарий. «На обед нам собрали блины с мясом и вареньем», — сознался Свят, чем вызвал смешок младшего брата. Дарий пытался вникнуть в отлаженную суматоху, поражаясь грандиозности подготовки к важному для уезда событию. Ради него выкорчевали немало деревьев, расчистили по-настоящему огромное поле, на котором теперь старательно стояли высокие трибуны, а также готовили полосу препятствий. Свят провел Дарья дальше, к самой высокой постройке, гнезду на трех широких подпорках, с которого за соревнованиями будут наблюдать гамаюны. Никто не посмеет сесть выше них, если, конечно, не хочет оказаться пронзенным их острым клювом. В целом еще ничего не было готово. Люди что-то сколачивали, что-то распиливали, куда-то тащили подсушенные на солнце бревна. Точнее сказать, волокли в одну кучу. И Дарий не хотел представлять для чего. Не понравилась ему и начавшая оформляться полоса препятствий, где в случае ошибки тебя ждет не столько увечья, сколько самая настоящая смерть. Даже по приблизительным прикидкам, такую не пройти в одного. Видимо, поэтому от семей на смотр идут именно команды. А что именно мы должны проверить? Все вроде работают. Дарий не видел смысла мерить шагами огромное, поделенное на секции поле, не хотел отвлекать и без того загруженных людей, когда те и без надзора не торопятся отвлекаться. За подготовкой следит ведь не только наша семья, задирая голову и столикой зависти смотря на самую вершину гнезда, сообщил Свят. И только он это сказал, к границе поля подъехало несколько человек тоже в синих, но расшитых не столь шикарно, кафтанах. Мужчина с длинной бородой и выдающимся пузом страшно потел и передвигался так, словно короткие ноги у него не гнулись, и приходилось уделять каждому шагу пристальное внимание. Вместе с ним на поле прибыло два молодых человека. Один совсем щуплый, с россыпью красных нарывов на лице, другой больно уж коренастый, стремящийся расти скорее вширь, чем ввысь. У местного населения не в почете фамилии, людей определяют если не по имени, то по месту жительства, то есть названию деревень. Вот и получаются Даниэра из Светловысинска или Марья из Чернаречного. Но откуда эти господа? Дарий не знал и не собирался спрашивать. Помимо них, на поле прибыло еще три делегации. Все нарядные, все с важными лицами. И все сами направились к братьям. Да с таким видом, словно для них должны были постелить красные ковровые дорожки, но что-то напутали и теперь важным господам приходится пачкать сапоги пылью. А господа, как всегда, ранние пташки, усмехнулся бородатый толстяк, наконец-то, дойдя до братьев. Дарий не стал отвечать. Сложил руки на груди и незаметно отошел на шаг, решил слушать, а не встревать, держался так, словно прикрывал Святу спину, и старший сын это заметил, отметив едва приподнятыми уголками губ. От смотра зависит будущее уезда, странно, что остальные не торопятся, Свят оказался острым на язык. Дарий еще никогда не слышал от него столь манерного тона, не видел такого вызова в позе и взгляде. «Не ночевать же нам здесь», — тихо огрызнулся прыщавый, за что тут же получил оплеуху от бородатого. «Тебе, может, и следовало бы». Вскоре подошли остальные, здоровались, переглядывались, но лишь одни поклонились детям главы уезда. Самые высокие и тонкие, с почти прозрачной кожей, под которой виднелись синие жилки. Однако к сути переходить никто не торопился. Мялись, поглядывали на дорогу, ждали кого-то еще, догадался Дарий. Но этот кто-то не явился. А я не удивлен, вчера в веканке среднего сына хоронили, сообщил бородатый. «Что случилось?» – нахмурился Свят. Бородатый ласково огладил растительность и прищурился. «Так ясно, что убили Бориску, их лучшего кандидата». Свят невольно глянул на Дарья, точно только что вспомнил, что на того тоже было совершено покушение. «На мою младшую дочь тоже недавно напали», – сообщил самый высокий, тот, что проявил уважение. «Повезло, что рядом оказались люди». «Как?» – все же подал голос Дарий. Бледный прямо на него взглянул, и парнишку передернуло, и как это он сразу не заметил, что бесцветные у этого мужчины не только волосы, но и глаза, серые, с красными прожилками, пугающие своей неестественностью. Разом сорвались все собаки и погнали ее к утесу, жуть как спокойно поведал бесцветный, после чего отвел взгляд и уже более человечно нахмурился. Позже выяснилось, что собакам кто-то подрезал ошейники, но до сих пор не пойму, как кому-то удалось натравить их на ту, при которой они пищат от восторга. Новости Дарья не порадовали, а также в полной мере дали понять, что покушение на Даниэра не единичный случай. «Да, странности ныне творятся, странности», — протянул бородатый и с лихим прищуром взглянул на Свята. Дарью совсем не понравилось, куда он клонит. «Пока наши дети боятся из дому выходить, Вацлав своих без сопровождения выпускает со двора. А нам есть чего бояться», — не менее язвительно поинтересовался Свят. «Кто знает», — не отступил и не стушевался бородатый. «Давайте к делам, не хочу надолго оставлять дом», — нервно сообщила единственная присутствующая женщина, единственный человек с коротко стриженными волосами. «Святослав, при всем уважении, сколько еще с нас будут трясти? В год смотра царский дом не собирает налогов», — отмахнулся бородатый. «Зато потом собирает вдвое больше положенного на всякие постройки и укрепления, которые так никто и не воплощает в жизнь», — возмутилась женщина. «Вышла бы ты замуж, сылька, и не забивала себе мужскими делами голову», — отмахнулся бородатый. «За кого? За тебя, что ли?» — снисходительно закатила глаза женщина. «Батя у нас видный, хоть бы из-за него», — выпячивая грудь, заявил прыщавый. «Довольно», — возмутился не Свят, а бледный. «Святослав, чем еще мы можем помочь?» «На самом деле ничем, мы с Даниэром осмотрелись, поспрашивали, гвоздей и жгута хватает. Инструмент тоже, слава богине, не ломается. Если ничего не изменится, закончим к сроку». «Отрадно слышать», — успокоилась женщина. «Будем ли устраивать собрание семей перед смотром?» — спросил бледный, за спиной которого стояло три таких же высоких и бесцветных сына. «Если бы не разный рост, и можно было принять их за клонов. На самом деле, хотелось бы. Смотр смотром, но нужно расследовать происходящее». Как будто Вацлав станет акцентировать на этом внимание. «Его-то дети целы», — отмахнулся бородатый. «Если это все, мы поехали. Собрание не планировалось, но я поговорю об этом с отцом. Если он изменит решение, всем будут направлены письма», — заверил Свят. Бледный благодарно кивнул. «Раз все торопятся, думаю, можно считать встречу оконченной. Только время потеряли», — все еще ворчала женщина. На фоне ее несдержанности сыновья казались статуями. Встреча и правда оказалась краткой, но, как понял Дарий, не обсуждение дел, ее цель, все бдели за противниками. И если парнишка правильно понимает, чем ближе смотр, тем чаще будут проводиться такие сходки. «Берегись!» Все резко обернулись не столько на окрик, сколько на страшный треск. Глаза не успевших разойтись людей медленно округлялись, от вида трескающихся подпорок и начинающего падать гнезда для гамаюнов. Метила огромная ложа прямо в них. Дарий отбежал на 10 добрых шагов и обернулся к людям. Женщина пыталась вытолкнуть из-под атаки детей. Бородатый пытался убежать сам. Бледного тащили дети. Стоял, как вкопанный, только Свят. Дарий мог убежать сам, но не вернуться за Святом. Иначе они оба погибнут. Но и оставить брата парнишка не мог. Кнут быстро собрался в его руке. Дарий на бегу начал его раскручивать и, зацепив Свята, с силой на себя потянул. Сорвать с места взрослого мужчину задача не из простых. Дарий стался не так силен, как того требовала ситуация, и все же смог вывести Свята из необычного ступора. Молодой человек побежал, очень быстро нагнал Дария, зацепил его за плечи, и они вместе выпрыгнули из-под огромного, быстрорастущего пятна тени. Грохот поднялся страшный, гнездо разломилось, полетели палки. Свят накрыл голову Дария рукой, не давая ту поднять. Со стороны послышался кашель, за ним и ругань. Повеяло кровью. Свят еще с минуту не позволял брату подняться. Убрал руку с его затылка, только после того, как осмотрелся сам. Дарий поднял голову, огляделся, хотел понять, откуда несет кровью. Дворяне перепачкались в пыли, не все спешили подняться, но все двигались, хлопали глазами, кашляли, чихали, обтирали лица. Пострадали рабочие, что свалились с высоты и переломали себе кости. Именно с их стороны слышатся стоны и вопли боли. Наверняка кто-то погиб. Что это было? Отплевываясь, бородатый толстяк смог подняться только с помощью сыновей. «Вы это подстроили. Хотите соперников убрать? Понимаете, что ваша семья уже отцарствовала свое. Я этого так не оставлю. Заткнись», — не выдержал Дарий. «Мы все чуть не погибли». И толстяк стал белее, чем пыль на его лице. «Святослав, собрание необходимо. Кто-то охотится за семьями Кристалла». Бледный с ужасом смотрел на обломки недостроенного гнезда. «Думаю, он не будет против», — согласился Свят. Глава 13. Разбираться с последствиями падения гнезда остались все прибывшие. Опрашивали даже тех, кто получил раны, но были все еще в состоянии говорить. Дарий нашел картину вправления переломов и жесткого допроса немного гротескной, но вмешиваться не пытался. Пополнил запас воды Вика и все обдумывал случившееся. На детей знатных домов нападают прямо перед смотром. Причем не прямо, чтобы никто не прошел по цепочке и нашел концы. Жаль, он не знает, сколько покушений удалось, и сколько из детей местной аристократии заменили такими, как он. Что, если переселенцев сталось больше, чем один? Дарий стоял у обломков гнезда, разглядывал их, пока думал о своем. Чувствовал, что ничего здесь не найдет, но не мог просто отойти от остальных, чтобы не привлечь ненужного внимания. Мельком он поглядывал на остальных благословленных детей, пытался найти в их движениях или поведении что-то, что выдало бы их принадлежность к Еви. Жаль, ничего очевидного. Хотя, еще не ясно, как себя выдает он. Нет, парнишка, конечно, понимает, что он отличается от Даниэра, поэтому Вия приняла его за мстительного духа. Но чем он отличается от местных в общем? Слишком сложный вопрос. Нашел что-нибудь, оставив место допроса, подошел Свят. Нет, за поломками от падения не разглядеть других повреждений, если они вообще были, пожал плечами Дарий. Допрос тоже не дал информации, все в один голос утверждают, что гнездо будто бы что-то толкнуло. Я мог бы списать это на лихо, но ты ведь не видел его поблизости? Дарий качнул головой. Свят с минуту разглядывал обломки, дерево которого теперь только и годится, что на дрова. Успеют ли они сделать новую лажу чуть больше, чем за месяц? Будь на то воля Дария, он бы не стал так стараться ради тех, кто только и ждет момента уничтожить соперников за внимание богов. Но такие мысли парнишка принципиально держит при себе. Спасибо, не глядя, тихо поблагодарил Свят. Дарий искоса посмотрел на брата и заметил, что у того до сих пор подрагивают руки. И сам он бледнее, чем раньше, на ярком солнце это виделось особенно четко. Парнишка вдруг и сам понял, они только что чуть не умерли. Нет, сам бы он смог спастись, но вот Свят впал в ступор. Ты бы поступил так же, попытался отмахнуться Дарий. Я, Свят опустил голову, нахмурился. Я не мог пошевелиться. Ступор в опасных ситуациях не новость. Дарию захотелось вселить в брата толику уверенности. Нет, лицо молодого мужчины стало белее, а на лбу показались крупные капли пота. Я в самом деле не мог двинуться. Знал, что нужно бежать, что сейчас умру, но тело парализовало. И я знал, что сейчас умру. Дарий молчал, боясь спрашивать об очевидном. И все же вопросы от него ждали. Ты уверен, что это было влияние извне? Прозвучало да нельзя зловеще. Нет, не уверен, но мне так показалось. Дарья передернула, и он повел плечом. Почему-то теперь ему стало страшнее, чем в момент падения гнезда. Свят приложил ладонь ко лбу и нервно, совсем несчастливо усмехнулся. Покушение сильно тебя переменило. Раньше ты бы скорее позаботился о своей жизни, а не бросился на помощь. А то и сам бы застыл вместе со мной на месте. Так что спасибо. Именно твоя вода вывела меня из ступора. Не думай лишнего, я тоже испугался, смутился парнишка. И все же благодаря тебе мы оба сейчас стоим здесь и разговариваем. Спасибо. Правда. Дарий почесал затылок и едва заметно кивнул. Он никогда не умел принимать похвалу, тем более такую искреннюю. А ведь я не хотел брать тебя с собой, стыдясь, признался Свят. Боялся, что я ничем не помогу. Молодой мужчина не ответил. Посчитал уточнение излишним. Все ведь и так ясно. Я рад, что ты стал меняться, пусть и под влиянием таких страшных событий. Теперь на тебя можно положиться. Данияр был нормальным. Просто не мужлан, как остальные, возмутился Вик. Дарий не стал ему отвечать. Он не знал Даниэра, но судя по тому, что успел увидеть и услышать, мальчишкой тот был противоречивым, в чем-то умелым, ответственным, но еще не понимающим себя и окружающих. Не сказать, что в этом преуспел сам Дарий, но принимать тяжелые решения ему сталось не впервой. Наверное, настолько, что он перестал считать их тяжелыми. «Что у вас здесь произошло?» Еще издали выкрикнул Злат. Он и еще с десяток молодцев прибыли к полю будущего смотра. Конь под ним горцевал, требуя движения, водил головой из стороны в сторону. Второй сын главной семьи уезда спешился и отдал поводья одному из спутников, после чего, разве что не побежал к братьям. «Все живы?» Переводя взгляд с Дарья на Свята и обратно, встревоженно спросил Злат. «Пострадали работники», ответил за старшего Дарий, видя, что тот пока не расположен к разговорам и объяснениям. Двое погибли, у остальных переломы и ушибы. Злат поморщился и взглянул в сторону остальных аристократов, уже не с меньшей прытью мучивших рабочих вопросами, видимо, тоже неудовлетворенные. Они начали расходиться на группы и что-то горячо обсуждать. Отсюда не слышно что, но догадаться можно. Дарью не понравилась их скрытность. Кажется, защищаться ему нужно не только от неведомых убийц, но и от этих, желающих вырвать власть у Вацлава людей. Интересно, проводят ли они свои тайные собрания? Наверняка. Как оно могло упасть? Все еще недоумевал Злат. Кто знает, меланхолично заметил Дарий. Возможно, подпорки оказались не столь надежными. Пока ничего не ясно. Паршиво, Злат мельком глянул на тех, с кем приехал, после чего обратился к Дарью. «А я приехал тебя забрать. Прибыл гонец из деревеньки на окраине. У них там мертвец принялся подниматься и людей губить. Нужны твои глаза», — буднично сообщил Злат. «В самом деле», — округлил глаза Дарий, — «в Междумирье и такое возможно, хотя, скорее правильнее будет спросить, а что здесь невозможно? Вурдалаки — страшные существа», — тихо сообщил Вик, и Дарий вспомнил, что читал о таких в книгах. Вурдалаками становились либо трагично убитые, чья обида слишком велика, чтобы рассеяться вместе с ушедшей душой, либо умершие колдуны-отступники, злодеяния которых столь велики, что их душам нет места ни в царстве верхних ветвей, ни среди корней родового дерева. Дарию захотелось взглянуть, но он посмотрел на не успевшего прийти в себя Свято и качнул головой. «Не могу, здесь еще есть дела». «Да не бойся ты, тебе только его разновидность нужно будет определить, с остальным мы сами разберемся», — закатил глаза средний сын и махнул на целую толпу помощников. Свят хихикнул в кулак и с улыбкой посмотрел на младшего брата. «Езжай, здесь уже вряд ли что-то случится». Дарий совсем не вовремя поймал взгляд далеко стоящего, оглаживающего бороду толстяка. «Я в этом не уверен, ехать нужно сейчас, иначе не успеем к ночи», — нетерпеливо заметил Злат. Поглядел на Свято, нахмурился, хотел что-то сказать, но передумал. «Может быть, тогда поедем вместе?» Дарий отчего-то чувствовал, что не должен бросать Свято одного. Не должен и все тут, а интуиция его обычно не обманывает. И сейчас она кричит едва ли не громче Вика в моменты ошибок парнишки. Злат моргнул, пожал плечами, удивился и Свят. «Ладно, лишним не будет», — согласился Злат, махнув рукой. «Давай, заканчивай здесь и поскорее». Свят не стал затягивать, направился к людям. Злат тоже пошел здороваться с другими семьями. Дарий остался на месте. «И все же ты молодец», — вновь заговорил Вик, зная, что сейчас ничего не мешает Дарию ему ответить. Смерть Свята стала бы серьезным ударом по семье. Данияр правда бы его оставил, Вик промолчал. «Ты не почувствовал ничего странного во время падения гнезда?» — шептал парнишка, наблюдая, как братья ловко управляются с делами. Злат растопил лед первой встречи, и остальные аристократы направились к своим лошадям. Свят раздавал указания, и муравейник вернулся к разбору последствий, дальнейшей работе. «Нет, ничего, плохо. К далекой деревне скакали на всех парах. К сожалению Свята, никто не собирался останавливаться на обед, блинов он отведает теперь лишь вечером». Злат шел во главе процессии, давал направление. Дарий же, на примере братьев, пытался управиться с лошадью, и ему страшно повезло, что его красавица следовала за остальными, нередко игнорируя ненужные сигналы своего неопытного наездника. Когда небо начало темнеть, а тени леса стали глубже, за все еще далеким холмом показались ряды домов. Дарий мог разглядеть их крыши. Он устал, отбил попу и теперь хотел просто встать на землю. Напиться прохладной водой тоже сталось бы не лишним. Дарий бы без раздумий сейчас прыгнул в реку, чтобы как следует отмыться от дорожной пыли и расслабиться. Деревенские заметили их еще на подъезде, выглядывая из-за высоких ворот, махали руками и радостно кричали, сбежались к гостям, когда те проскакали через распахнутые ворота. Дарий сразу заметил разницу. В деревне у главного дома уезда люди ходили хорошо одетые, причесанные, их дома выглядели светлыми и ухоженными, улицы были широкими и чистыми, здесь же дети бегали босыми в серых рубахах до колен, женщины носили косы, но их платья казались застиранными и не таким уж нарядными. Дома стояли большие, но какие-то мрачные, неухоженные. Хотя, может быть, так казалось из-за глубоких сумерек. Злат остановился и спешился первым. Кивком подозвал к себе Дарья, который заново учился ходить. К ним подошел наиболее богато одетый мужчина, на шее которого висело с пяток разных амулетов, среди которых можно было заметить образ трехликой Агидель. «Слава богине, вы прибыли до полной темноты, Деревенский староста аккуратно поправил волосы, точнее то, что от них осталось. Он полысел в классической для мужчины манере, и теперь зачесывал волосы с боков на макушку. Скоро стемнеет, пусть каждая семья возьмет по амулету и повесит над порогом дома. На сегодня это отгонит вурдалака. Задирая голову, понимая, что уже слишком темно для подготовки, сообщил Злат. Свят зашел ему за спину не только в прямом, но в переносном смысле, отдавая бразды охоты брату. Помощники сняли с одной из лошадей туго набитую походную сумку, развязали тесемки, и люди, не дожидаясь распоряжений, бросились разбирать амулеты. Кто-то пытался схватить два, но им били по ладоням. Делегацию ждали всей деревней, так что толпа получилась приличная. Кем он был при жизни? Не собираясь наблюдать за дикой сценой, поинтересовался Дарий у старосты, и тот как-то замялся, схватился за свои гремящие амулеты на шее. «Странный он был», — ответил за него мальчишка без передних зубов. Обтирая руки о свою больше похожую на мешок с прорезями рубаху, он шмыгнул носом, подбирая текущие сопли. Староста тут же начал подталкивать мальчонку к толпе и нервно улыбнулся. «Давайте сперва поедим, уверен, что вы устали с дороги. Одно другому не мешает», — резко отрезал Злат. «Сперва дела», — он кликнул сопровождающих. «Проверьте, чтобы амулет висел у каждого в доме порога, даже пустого. Еще не хватало, чтобы вурдалак где-то спрятался». Мужички быстро принялись за дело. Погнали народ к домам. Да только те не торопились, боялись отходить от дворян с кристаллами. Так что Святу пришлось составить им компанию. Что значит странным? Не отступился Дарий, и не из праздного любопытства. Склонный верить книгам, он хотел узнать историю происхождения вурдалака, понять, настолько он опасен, а следовательно, и как с ним бороться. Старейшина повел Злата и Дария по самой широкой, прямой дороге, к единственному двухэтажному дому, видимо, его собственности. Отвечать он не хотел, так что Злату пришлось припугнуть его угрозой собрать амулеты и уехать еще до наступления ночи. Немолодой, но поджарый мужчина сдался. «Вы только не подумайте дурного. Колдуном он не был, точнее ничего особенно страшного мы за Петром не замечали. Мать у него была гулящая, так что кто отец, лишь богине известно. Сама она при родах сгинула, мальчишку воспитывали всем селом. По крайней мере, по первой его к себе ужинать, ночевать приглашали, а потом начали замечать, что на поле во время сезонных работ он с кем-то разговаривает, по пустой дороге идет, а потом останавливается, обходит и идет дальше, оборачивается. Старейшина постоянно перебирал амулеты, так что его рассказ сопровождался постукиванием дерева от дерева. Когда его спрашивали, что он там такого увидел, Петр только дико смотрел, потом оборачивался к пустоте и отмахивался. Люди начали от него шарахаться. «Я позволил ему занять пустой дом, чтобы людей не пугать, перестал звать его на сбор пшеницы и поля. Так что Петр начал ходить в лес, собирал там грибы, яблоки, растения какие-то, которые я и не думал, что есть можно. Часто я его видел с парой тетеревов или зайцев в руках. В общем, не голодал мальчишка, и все смирились, старались не обращать внимания, а Петр не пытался никого спровоцировать. Всех все устраивало. А потом, буквально за последние полгода в деревне умерло 12 девок на сносях, кто во время родов вместе с детьми, некоторые и разрешаться не успевали, а люди видели у их домов Петра. Дарий начинал нервничать, но не из-за печального рассказа старосты, а потому что поднялся ветерок и верхушки деревьев начало серьезно покачивать. Дарий видел на их верхушках маленьких созданий с горящими глазами. Ночь их время. Листья зловеще шелестели. Дарий почти физически ощущал, как за ними наблюдают, и надеялся, что не из-за ближайшего угла. Случилось все на последней девке, жене пекаря. Молоденькая совсем была, первый раз рожала, да малыш не хотел выходить. Трое суток мучилась. Петра увидели бегающие рядом детишки. Они и рассказали пекарю, что Петр что-то ему под порог подложил. Позвали людей, я тоже там был, когда хозяин дома из-под порога вытащил сверток с вороньей головой, маленькими косточками и перечной травой. Вы его казнили, а он начал подниматься из могилы и убивать, неожиданно резко констатировал Злат. Староста кивнул, как, настоял на продолжении Дарий, и мужчина посмотрел на него почти зло. Дарий собрался было возмутиться, но Злат взял его за локоть и покачал головой, прошептал на ухо: если он расскажет все, что они с ним сделали, мне придется передать его отцу для разбирательства, и его, скорее всего, повесит. Глаза Дарья начали медленно округляться. Он и сам не понял, что больше его оскорбляет в этой ситуации. Сойдемся на том, что погиб этот Петр за дело. Упокоим и вернемся. Но они его убили. На выкрики Дарья, староста побелел лицом и принялся активнее перебирать амулеты. И что теперь? Все так же тихо спросил Злат. Позволить ему убить всех здесь из мести, в уезде и так не особенно много людей, чтобы вот так ими жертвовать, и их никак не наказать, шокировано, и отчасти потерянно спросил Дарий, с чего бы нас наказывать, не выдержал староста, выпятил грудь, он девок с младенцами губил, мы деревню спасли, мы сделали, что должно, глупый мальчишка, не лезь, пока старшие разговаривают, не забывайся, рыкнул Злат, ты с сыном своего барина разговариваешь. Староста упрямо взглянул на Дарья, щеки раздул, но промолчал, парнишка прищурился, Злат чуть крепче сжал его локоть, после чего отпустил, так вот, после этого, собрался продолжить староста, извинись, перебил его Дарий, что, не понял почти лысый мужчина, ты оскорбил сына своего барина, извиняйся, не отступил Дарий, чуть приподняв подбородок и сложив на груди руки, он найдет повод наказать убийцу. Злат с изогнутой бровью посмотрел на брата, усмехнулся и не менее заносчиво уставился на старосту. «Извиняйся, пока я не приказал тебе палок всыпать». «Да, что же вы это над стариком да как можно?» — пыхтел старейшина. Посмотреть, как старик становится на колени, братьям не удалось. С другого конца деревни раздался не просто крик, а леденящий кровь женский визг. Барские дети переглянулись и сорвались с места, помчались на крик и звуки суматохи. «Постарайся не влезать, боюсь, у меня не хватит сил еще раз сегодня создать твой кнут». Глава 14. Одна из девиц, хватаясь за голову, визжала, не жалея легких. Люди выглядывали из окон своих изб, но выходить не торопились. Над их высокими порогами успели повесить сине-алые амулеты. Те же, что все еще стояли на улице, заглядывали в распахнутую дверь синей и тут же шарахались, шепотом вознося молитву богине. Свят обернулся к братьям и покачал головой, таким образом говоря, что ничего такого, с чем бы потребовалась помощь, не произошло. Злат первым направился к двери дома, над которой не успели повесить защитный амулет. Заходить он не стал, только скривил губы и покачал головой. Дарий взглянул на дерущую горло девицу, от крика которой закладывала уши, и сам подошел к крыльцу. В сенях на небольшой веревке, почти под потолочной балкой неподвижно висело тело сбитого, крепкого мужичка. Глаза на выкат, язык раздулся, а руки заломлены. Не такой уж свежий труп, от которого воняло мочой и чем-то кислым. Спасибо многочисленным фильмам о зомби и прочим картинам ужасов, Дарий никогда не боялся трупов. Вживую он нередко видел их на пляжах местной реки, и вода делала с ним такое, на что точно не способна веревка. Парнишка нахмурился и вошел в сени. Злат вроде как хотел его остановить, но передумал. Только внимательно следил за тем, чем занимается младший брат. Дарий встал совсем близко к мужчине и старался не смотреть в его жуткие, начавшие покрываться серыми и желтыми пятнами глаза. Серьезно подсохли и губы повешенного, но привлекли парнишку не свидетельство обеденной смерти, а темные пятна на руках. «Принесите лампу», — выкрикнул Дарий и понял, что дышать глубоко рядом с трупом плохая, очень плохая идея. Его аж повело, пришлось потрудиться, чтобы сохранить равновесие. Парнишку серьезно пробрало. Видимо, никто не откликнулся на приказ, и его куда более зло повторил Злат. С лампой в помещение вошел Свят. Дарий забрал у него источник мягкого света и принялся внимательно оглядывать холодные руки. Пятна, что он принял за грязь, оказались синяками, отчетливыми отпечатками тонких рук с длинными пальцами. Синяками, что уже никогда не рассосутся. Дарий обошел труп со всех сторон и насчитал по меньшей мере 6 пар левых и правых отпечатков. Синяки не могли появиться на мертвом теле, так что думаешь? Тихо поинтересовался Свят. Судя по выражению лица, находиться близ трупа ему совсем не нравилось, но и попыток уйти не делал, понимая, что бояться нужно живых, а не мертвых. Думаю, что повесился он не сам, в тон брату ответил Дарий, и только сейчас понял, что еще его серьезно смутило. Мужик висел слишком высоко, да и никакого табурета или лестницы рядом не валялось, не мог он сам туда забраться. Свят кивнул, видимо, уже и сам это понял. Работает здесь не только вурдалак, покачал головой старший сын главы уезда. Пока Злат взглядом отгонял любопытствующий народ, на место прибежал староста. Тяжело дыша, он заглянул в дом и так резко отшатнулся, что попросту свалился с крыльца, упал на попу и попятился, быстро становясь белее новой простыни. «Пекарь, это же наш пекарь!» Дарья и Свят посмотрели на чудом не лишившегося сознания старика и вновь на тело. «У него молодая жена при родах погибла», — сообщил Дарий, немного подумал и спросил. «А кто по нему так вопит?» «Сестра», — поделился сведениями Свят. Передав лампу брату, Дарий вышел на крыльцо и, наконец-то, вздохнул. Он все пытался соотнести происходящее в деревне с вычитанными в библиотеке историями. К примеру, к перечню местной нечисти, но та, по обыкновению, сама страшилась вурдалаков, которые могли выпить их кровь, а тут такой букет. По всему складывается, что люди не все им рассказали, и странности здесь творились не только с девками, возможно, даже далеко до их трагичных смертей. Свят вышел следом, и как-то совсем недобро посмотрел на старосту, как будто хотел его пнуть, но сдержался. «А что ж вы его не сняли?» Перебирая подвески на шее, растерянно спросил старик. «Сжечь его надо и быстро, пока сам вурдалаком не обернулся». Так называемая сестра все еще визжала в припадке. Дарий быстро к ней подошел и дал мощную оплеуху. Женщина стихла, схватилась за щеку и дико, точно умалишенная, посмотрела на Дария. Без ее вопля на улице стало до странного тихо. «Говори, чем твой брат занимался, кого успел обидеть?» Девица не ответила, только покосилась на крыльцо и горько заплакала. Внятных слов от нее не добиться, ни в ближайшие часы. Поздно, скоро вурдалак поднимется. Старости помогли встать на ноги деревенские, к которым он обернулся и скомандовал. «Быстро, все по домам, и чтобы до рассвета носа не показывали на улице». Люди засуетились. Сам староста тоже с надеждой поглядывал на свой, виднеющийся над крышами изб, дом. К его чести, только топтался на месте, ждал, пока за ним пойдут барские дети. «Собери всех мужиков, у которых умерли жены», — заговорил Свят. «А может, утром, сейчас ведь, сейчас», — вместо брата настоял Дарий. «Он должен понять, от чего им нужно защищаться. Иначе, чего доброго, они не переживут эту ночь». Больно дурное у паренька предчувствие. И дело тут совсем не в страхе. Дальше дело пошло быстрее. Никто не пытался чинить препятствия. Староста предложил вдовцам переночевать у себя, поэтому, понимая, что обратно по ночи идти не придется, люди охотно шли за барскими помощниками. Староста и правда готовился к встрече. Накрыл хороший стол. Его жена запекла двух толстых, жирных петухов, напекла пирожков, сварила компот, который то ли из-за трав, то ли из-за меда казался густым, виделся скорее киселем из брикета. Дарий совсем не вовремя вспомнил, что успел сегодня только позавтракать. От вида хрустящей корочки на птицах у него засосало под ложечкой, но сперва все же дела. Мужичков опрашивали вчетвером. Староста не покидал своих людей, но так часто подсказывал им ответы, что Дарию захотелось его прогнать. И лишь понимая, что без него деревенские совсем замолкнут, не стал этого делать, однако попросил молчать, пока говорят другие. Староста фыркнул. Дарий ему не нравился, и это чувство было более чем взаимным. Главные вопросы задавал Злат. Свят иногда спрашивал о том, что упустил средний сын. В общем и целом, они пытались получить как можно больше сведений и отлично с этим справлялись. Дарию оставалось лишь слушать и думать. Ни один из вдовцов не признавал себя виновным в обиде или привлечении нечисти. Все как один утверждали, что чтут древние обряды и ни один из них не упускают. Все они также чехвостили Петра, которого винили в смертях своих молодых и не очень жен. Кто-то даже сообщил, что теперь девки с мужиками ложиться боятся, чтобы не приведи богиня ребенка не понести и не сгинуть вместе с ним. И это, судя по всему, оскорбляло мужичков больше сами несчастья. Свят и Злат пытались поймать их на вранье через взаимоисключающие вопросы. Но говорили деревенские складно, либо очень хорошо врали, либо в самом деле ни в чем не видели своей вины. И тут в дверь постучались. Звук шел из сеней и получился глухим. Староста опять схватился за амулеты, а братья, не сговариваясь, направились к дверям. Стук повторился, стал более настойчивым. Дарий понимал, что одержимый кровью вурдалак не может стучаться столь осознанно, но по затылку все равно побежали мурашки. Деревенские вряд ли отважились бы выйти в ночь. «Это бана, откройте». Видя, что ей не открывают, заговорила женщина при звуке шагов. «Я сестра повесившегося». Как только стало ясно, кто решил посетить дом, староста обогнал важных гостей и, сняв засов, распахнул дверь. «Чего тебе дома не сидится, девка полоумная? Пошла отсюда. К матери иди. Мужчины здесь». Девица с красными от слез глазами, с растертым лицом упрямо посмотрела на старика. Ее пухлые губы все еще дрожали, но маленькие сжатые кулаки говорить о решимости. «Я пришла поговорить с барами», — не сошла с крыльца девица. «Пропусти ее», — все решил Злат. И сестра повешенного не стала дожидаться разрешения недовольного старосты. Проскользнула мимо и обратила все еще стоящие на мокром месте глаза на детей главы уезда. «Мне есть, что вам рассказать». «Есть». «Ну так расскажите», — обходительно улыбнулся Свят, жестом приглашая женщине пройти из сеней в основной дом. Дарья удостоверился, что охранный амулет остался на месте, посмотрел, как староста закрывает дверь на тяжелый засов, после чего того пошел в дом. Успел вовремя, Бана начала рассказ, точнее, начала бросаться обвинениями. Обижали они Петра, постоянно обижали, на поле есть не давали, хотя еду собирали на всех, били, когда он пытался себя защитить. «Да он старательнее вас всех был», указывая на взволновавшихся мужичков пальцами, почти кричала женщина. И как только голос не сорвала после тех воплей, «Акстись, Бара, никто Петра не обижал», махнул рукой староста. «Да конечно, кто его в самый дальний дом жить сослал, кто от людей отлучил, ты, старикашка», зашипела женщина. Староста замахнулся, но Дарий с легкостью перехватил руку, тихо напомнив, «Нехорошо бить женщин». Старейшина вырвал руку из схватки парнишки и обратился к старшим барским детям. «Не слушайте вы полоумную. Старая дева, 25, она уже и не нужна никому, вот и выдумывает всякое, внимание привлекает». «Да, верно», — поддержал один из мужичков, у которого тряслась оттопыренная, блестящая от слюны, губа. «Кривит Бара, никто Петра не обижал, просто он злой был, вот и обратился нечистью. А как его похоронили?» Потирая подбородок, поинтересовался Свят. Его спокойствию в этой ситуации можно было только позавидовать. Как и положено хоронить нечистых, за кладбищем, с ножом у горла, чтобы он себе голову отсек, если поднимется», — возмущенно пояснил староста. Его жена в разговоре не участвовала, все выставляла на стол плошки, пересчитывала, то добавляла, то убирала, изредка поглядывала на мужчин. «Только он ее себе не отсек, почему?» — по-прежнему спокойно спросил Свят. «А это только богине известно. Мне почем знать, на могилу к нему после ходили?» «Пытались раскопать и сжечь?» «Пытались, конечно», — вместо старосты ответил один из мужичков, совсем поникший, постоянно утирающий нос. «Да только не было его уже в могиле, и ножа не было. Раскопанная яма, и только». «Именно раскопанная», — нахмурился Дарий. Мужичок кивнул, не поднимая головы. Братья переглянулись. «Камнями забили, оправдаться не дали, а потом полуживого землей завалили», — завыла Бара. «Вы во всем виноваты, вы», — Дарья передернула. Он не мог не представить, что чувствовал Петр, когда комья земли начали бить его по лицу, когда хотелось крикнуть, но рот наполнился кровью. Как страшно ему было задыхаться, стараться пошевелить ранеными, наверняка, поломанными руками. Смерть, она такая холодная. Дарья на мгновение повело. Наверное, он сильно побледнел, так что даже Злат поинтересовался, в чем дело. Дарья не мог вот так просто объяснить им, что произошло, поэтому просто качнул головой, постарался прогнать наваждение. «Это, по-вашему, по правилам», — рыкнул Злат. Староста стушевался, развел руками, очевидно, хотел оправдаться, но потом просто махнул, либо уверенный, что его не накажут, либо начав с этим смиряться. «Бара, вам есть, что еще нам рассказать», — вернулся к сути Свят. «Я не думаю, что Петр губил девок», — всхлипнула девица, и Свят предложил ей присесть, всячески успокаивал, только по голове не начал гладить. «Он добрый был, странный, конечно, но добрый, детям игрушки из желудей мастерил, вертушки из луба складывал. Он как понял, что ему не рады, что сослали и перестали звать на праздники, так больше ни к кому и не пытался подойти. Питался тем, что поймает и найдет в лесу. Без хлеба тяжко ему было, я ему частенько нераспроданный товар приносила. Брат всегда пек с излишком. Если бы он знал, кому я ношу булки, то наверняка поколотил бы». А теперь, женщина вновь всхлипнула и промокнула нос верхней застиранной синей юбкой. «В общем, не думаю я, что Петр пытался отомстить нашим, захотел бы, сосредоточился явно не на детях, он ведь и сам сиротой рос, никому такого не пожелаешь». «Как же», — возмутился один из опрашиваемых. «Поэтому он вурдалаком обратился, злые люди из могилы не поднимаются, а еще они сами не раскапывают могилы», — тихо заметил Дарий, но его все равно услышали. «Хотите сказать, ему кто-то помог?» – сглотнул староста. «Да кто ж на такое отважится? Думаю, мы узнали все, что нужно», – подытожил Свят. «Староста, разместите гостей, можете садиться за стол, мы с братьями присоединимся к вам позже». Дождавшись, пока мужичков разместят в комнатах, а хозяйка нехотя отведет Бару в отдельную спальню, братья разместились у небольшого узкого окна. Свят позволил себе присесть на табурет и посмотрел в темноту через мутное стекло. Налицо все признаки обиды. Нужно изловить вурдалака, отсечь голову, сжечь и дело с концом. «Согласен», — кивнул Злат. «Не думаю, что на этом несчастья прекратятся. Пекаря повесили, а отпечатки рук на его теле принадлежат скорее лесным, чем простым людям», — качнул головой Дарий. «Сколько же здесь нечисти, ты кого-нибудь видел?» Посмотрел на брата Злат, который тоже подтащил понравившийся табурет и сел, широко расставив ноги. «Ничего такого, чего бы не видел раньше», — качнул головой Дарий. «Все духи сидели на деревьях, там, где им положено, они шлялись по деревне». При упоминании духов, Свят нервно повел плечом. «Кто бы здесь не решил поселиться, изгоним и дело с концом», — качнул головой Злат. «А что со старостой? Как поступим с ним?» Дарью не хотелось думать, что случившееся сойдет местным с рук. Братья задумались. Заниматься наказанием они явно не хотели. Их отношение наводило на мысль о том, что люди в деревнях не в первый раз совершали страшные поступки. Никто не хотел наказывать их за страх. И, наверное, это правильно, но все равно паршиво. Иногда, неожиданно заговорил Свят, все еще глядя в окно, в нашем мире появляются благословленные богами люди. И пусть в их телах нет кристаллов, они ближе всех подходят к божественному существованию, только судьбы у них обычно несчастливые. Раньше главы уездов пытались найти этих детей, забрать в свою семью, но гамаюны запретили наращивать силу таким образом. И вот что из этого стало получаться. Мне жаль Петра, но наказывать за его страдания некого. Хочешь сказать, он сам виноват? Насупился Дарий. Свят не повернул головы, но перевел на младшего брата взгляд. «Я хочу сказать, что такое случается, и наказывать никто никого не будет. Мы разберемся с тем, что происходит, а потом уедем. И вернемся только, если странности повторятся. Смирись, таков наш мир». И вновь стук, громкий, уверенный, резкий. Кто-то бешено колотил в дверь, требуя себя впустить. Братья резко обернулись к ведущей в сени двери. «Почему именно в дом старосты?» — нахмурился Злат. «Здесь слишком много людей», — заметил Свят и поднялся, пошел на стук. Вид у него стал суровым, и Злат ему не уступал. Дарий сглотнул, но решил не отставать. Братья встали перед трясущейся, готовой сорваться с петель, дверью. Староста остановился на входе в сени. «Пришел», — сорвалось с его белых от страха губ. Дарий отошел и заглянул в маленькое, мутное окошко. Разглядеть в темноте получилось немного. Худой мужчина продолжал биться в дверь, а за ним тянулся бледно-синий свет. Дарий прищурился, и ему стало дурно. В свечении удалось разглядеть душу, самую настоящую, плачущую, пытающуюся оторваться от тела, но ее удерживали бледные цепи, и на ее неслышимый крик собиралась прочая нечисть. Темные, тонкие существа, большие и маленькие, полностью черные, но с горящими глазами и широкими, беззубыми улыбками на пол лица. Они праздновали, пыталась пробраться под дверь тонкими пальцами, пытались снять засов, пытались помочь восставшему трупу. «Это не вурдалак», — прошептал Дарий, — «он одержимый». Глава 15. Дверь дрожала, но пока держалась и не предпринимала попыток вылететь из проема. Хотя, к чести одержимого, он старался. Тонкие пальцы темной нечисти, что успешно проскальзывали в щели, пока не нашли засова и только раздражающе шарили по дереву. Дарий смотрел в окошко, поджимая губы. Староста молился богине, прося его спасти, уберечь скромный, с его уст, дом. Злат и Свят переглянулись, кивнули друг другу, и средний брат уверенно шагнул к двери. «Стой!» — выкрикнул Дарий, вытянув руку. Злат остановился и молча развел руками, всем своим видом спрашивай, почему это? «Их слишком много. Тебя сметут, как только выйдешь», — еще раз взглянув в окошко, предупредил парнишка. «Мы справимся, не переживай», — попытался успокоить брата Свят. Даже в такой ситуации на его лице играла легкая улыбка. «Они не могут их видеть», — напомнил Вик. И Дарий сглотнул. Об этом-то он и забыл. Братья вновь приготовились снять засов, но Дарий скользнул мимо и закрыл дверь собственной спиной. теперь на себе чувствуя силу ударов одержимого трупа. «Нет», — сказал он строже прежнего. «Да, что это с тобой?» — нахмурился Злат. «Отойди, быстрее изгоним, быстрее вернемся домой. Он сам пришел к нашему порогу, все проще, чем самим потом ловить. Он там не один», — настаивал Дарий, и не думая отходить от двери, хотя его заметно покачивало от каждого мощного стука. «Не больно и ладно, темные скребутся рядом. Хочешь сказать, он призвал кого-то на помощь?» Чуть настороженнее спросил Свят. «Не знаю, но они там», — мотнул головой парнишка. Посмотрел на темные пальцы и, когда парочка из них начала пробираться выше, прямо к засову, приказал воде окутать свою руку, стать перчаткой с по-настоящему длинными когтями и с легкостью отсек наглые черные пальцы. За дверью тут же завизжали. Пальцы темным дымком растворились в воздухе, так и не достигнув пола. «Что ты?» — прищурился Злат. «Говорю же, их там много. Они пытаются найти засов. Они не смогут пройти через амулет», — напомнил Свят. Пальцев в щелях стало больше. Нечисть начинала злиться, шипеть, дико визжать. И Дарий, хоть убей, никак не мог вспомнить, читал ли о таких тварях. Они не походили на лесных, не соответствовали описанию водяных. Для анчуток слишком велики, для других созданий слишком мелки. Еще и Вик не спешит с подсказкой.